Итак, мне необходимо повидать друзей по сопротивлению. Возможно, переговорив с ними, я пролью свет на это таинственное письмо Анны и на ее не менее таинственное исчезновение. Но я не знал их адресов. Перерыв телефонную книгу, я обзвонил не менее сотни мест, но никого из них так и не нашел. Сдаваться, впрочем, я не собирался. Я знаю одно место, где кого-то из них обязательно можно было найти. Этот кабачок находился в конце улицы Фуш, на самом берегу Сены, почти в центре Парижа. Но он был настолько незаметен со стороны, что посетителей здесь было мало. А о существовании этого кабачка я узнал из письма Анны. Она писала, что все мои друзья собираются в этом заведении. В отеле я переоделся в кожаную куртку и кожаные брюки. В этом был некоторый оттенок сентиментальности. В то время, когда в Париже были боши, я одевался точно так же. Меня даже звали тогда «кожаная смерть». Было уже 6 часов вечера, когда я разыскал этот кабачок и по истертым ступеням спустился вниз. Заведение было почти пустое, и я, не увидев никого из своих знакомых, направился прямо к стойке бара. Бармен, высокий плотный человек с небольшими усиками и сверкающей лысиной, протирал стаканы, излюбленное занятие всех барменов мира. «Привет», — сказал я ему. Он угрюмо посмотрел на меня. «Мне нужен Жак Дюмо». «Я его давно не видел», — ответил он и с большим интересом посмотрел на меня. «Тогда Франсуа Беттен». «Его тоже давно не было у нас». Я назвал еще 7, но бармен отрицательно покачал головой. «Они перестали ходить в мой бар что-то около 2 недель тому назад». Возможно, они нашли какое-то заведение получше, но я не уверен. Затем он снова занялся протиранием стаканов. «Виски есть?» — спросил я с надеждой. 100 франков, — ответил он, вытаскивая бутылку. «Отлично», — сказал я и кинул ему несколько смятых банкнотов. Усевшись за дальний столик, так, чтобы видеть всех посетителей, я опорожнил стакан и закурил сигарету. Перед самой войной я оказался во Франции совершенно случайно. Мы с женой совершали свадебное путешествие и были так поглощены друг другом, что не заметили, как немцы оккупировали Францию. Война застала нас в Париже. Мы пытались перебраться через границу, но нас схватили. 5 грязных немецких солдат схватили нас по дороге. Меня связали, а затем эти скоты изнасиловали и убили мою жену. Затем они решили поиздеваться и надо мной. Для чего-то они развязали мне руки. Они были пьяны, и поэтому не очень-то меня опасались. Дальше все было очень легко. Я вытащил у ближайшего немца из кобуры пистолет и всех перестрелял. Звук выстрелов привлек бошей, которые двигались по дороге. Меня схватили, приняв за английского шпиона. Меня повезли в Париж в контрразведку, но по дороге я убил охранника и сбежал. 3 месяца я скрывался и одновременно упражнялся в стрельбе по немцам. Убивать мне было очень легко. До войны я занял 1-е место по стрельбе в Чикаго. За мою голову была назначена большая награда. Только некоторые события огорчали меня. Из-за меня расстреляли 150 заложников, но я отомстил за них и вскоре сколотил группу из 9 парней, таких же отчаянных, как и я. Анна примкнула к нам позже и стала 10-м членом нашей маленькой армии. Вскоре 2 были убиты. Я сам 2 раза побывал в гестапо, но мне каждый раз удавалось выбраться оттуда. Мы не были связаны ни с какой организацией. Мы просто убивали, взрывали, пускали под откос поезда. Мы были убийцами и не скрывали этого, и не прятались за красивые слова».